выйти и показать, что ты можешь. Шама молчал, а я продолжил подкидывать дрова в топку его мотивации. Вспомни Али, когда он выходил против Джорджа Формана, брат. Вспомни, как величайший вытирал спиной канаты, а потом бам, один точный удар, и Форман на полу. А знаешь почему? Потому что, пропуская тяжелый удар, он продолжал в себя верить. Шама глубоко вдохнул, будто впитывая слова, но потом медленно покачал головой. «Ну, Али — это Али, а я не Али!» Я усмехнулся и сжал его плечо. Али тоже когда-то был просто Али, пока не вышел и не сделал невозможное. В глазах Шамы вдруг мелькнула искра. Я понял, что слова попали в цель, наклонился ближе, чтобы он слышал только меня. Шамни, вспомни Бастера Дугласа, когда он нокаутировал Майка Тайсона. Все тогда считали его мясом для статистики, проходным мешком. Ставки против него принимали 1 к 40. Никто не верил. А он вышел, поверил в себя, сам и победил. Надрал зад самому опасному сукиному сыну на земле. Я ткнул пальцем в его грудь. Вот и ты так. Если ты сам в себя не поверишь, никто этого за тебя не сделает. Никто, понял? Шама сжал кулаки, в его глазах уже не было той же тени сомнения, что минуту назад. «Я не знаю, что смогу ему противопоставить», — в сердцах признался он. «Мы бойцы разного класса». Я знал, что Шама задаст этот вопрос, и как тренеру, под началом которого множество пацанов выигрывали свои бои за счет правильно подобранной тактики, мне было что сказать. «Ты же дагестанец, брат, у тебя борьба на уровне. Не дай ему дышать, забери клинч. Вцепись в него, как пиявка, измотай. Пусть он почувствует, что это не танцы в стойке, а грязный бой». Шама нахмурился, впитывая слова. «Он ударник, у него все преимущества, только если бой пойдет по его правилам. Если ты будешь стоять перед ним или попытаешься боксировать, он разобьет тебя на дистанции. Просто разберет. Но если ты навяжешь ему свои правила, если заставишь его играть в твою игру, то шанс у тебя есть. Настоящий». Я видел, как в глазах Шамы что-то щелкнуло. Сомнение ушло, на его место пришла уверенность. Он начал верить в себя. А когда боец верит, это половина победы. Я не заметил, как за эмоциональной накачкой прошло оставшееся до боя время. «Выход, Шамиль, готовься», — сказал ассистент. Шама поднялся со скамьи. Лицо у него было напряженным, но уже другим, не испуганным, а скорее заряженным. Он протянул мне руку, мы стукнули кулаками. Его рука дрожала от нетерпения. «Спасибо, брат», — шепнул он, — «за то, что помог голову на место поставить». «Иди и делай свое», — ответил я. «Все у тебя для победы есть». Шама глубоко вдохнул, хлопнул себя ладонями по щекам, приводя себя в боевую готовность. «Ну, погнали!» — выдохнул он. Я отвесил ему легкий подзатыльник, провожая в сторону ринга. Если на первом бою Гены и Толи я не стал секундировать никого из пацанов, то здесь собрался стоять в углу. «На ринг! Приглашается!» — послышался голос одного из решаловых. «Шамиль!» Шама шел уверенно, заряженный на победу. Я, прихватив полотенце и воду, пошел следом. «Не остывай», — подсказал я Шаме, видя, что тот перестал разминаться. «А теперь поприветствуйте одного из фаворитов нашего шоу!» Паша начал представление соперника. Феномен вышел из-за кулис медленно, с тем самым выражением лица, будто он уже все решил. Можно было по-разному относиться к такой подаче, но она работала и в какой-то мере ставила в ступор. Улыбка расползлась по губам феномена. Он напоминал зверя, которому осталось только добраться до добычи. Взгляд сразу же нашел Шаму. Смотрел он так, как кошка смотрит на птицу в клетке. Но Шама не отвел глаз. Я видел, что он не уступит в психологии, и это было правильно. Феномен забрался на ринг, одним движением перемахнул через канаты и... сделал то, что от него ждали. Он поднял руку и показал 2 пальца, давая понять, что завершение боя придется на 2-й раунд. Я наклонился к Шаме. «Не ведись, слышишь?» — зашептал я. Он пытается забраться тебе в голову. Ты начнешь думать про его 2-й раунд, начнешь делать все, чтобы это не случилось. И именно так ты ошибешься. Шама кивнул, но я видел, как он напрягся, уже прокручивая прогноз феномена в мыслях. «Это распространенный прием», — продолжил я. «Так делал Конор, когда выходил против Жозе Альдо. Он столько раз повторял, что уложит его в первом раунде, что Альдо сам открылся, полетел вперед. И что думаешь? Все закончилось за 30 секунд». «Шама!» — я вырвал Шамиля из оцепенения. «Пусть играет в игры. У тебя свой план. Иди и выполняй его». Шама кивнул еще раз, и я почувствовал, что мои слова дошли по адресу. В его глазах снова загорелся тот самый огонь, который я жаждал увидеть. «Бойцы в центр!» — скомандовал рефери. Шама и Феномен встали по разные стороны от судьи слева и справа. Феномен, как всегда, был в очках, которые не спешил снимать. Ноги расставил широко, уверенно, будто ринг принадлежал только ему. Он возвышался над Шамой примерно на полголовы. Но тот и не думал пасовать. Стоял ровно, плечи расправлены, смотрит в глаза сопернику. Рефери начал читать стандартные правила. «Боксируем честно, удары ниже пояса запрещены, слушаем мои команды!» Но я видел, что Шама его почти не слышал. Он пытался поймать глаза феномена, а глаза были скрыты за темным стеклом. И вдруг Шама одним резким движением сорвал с феномена очки и бросил их на канаты. «Смотри мне в глаза!» — крикнул он. Я видел, что феномен такого явно не ожидал. На секунду он застыл, но потом губы растянулись в ехидной улыбке. Он отступил на полшага, снова поднял два пальца. «Боец, еще раз выкинешь нечто подобное и сниму бал!» — строго предупредил рефери. «По углам! Угловые, покиньте ринг!» Шама и феномен разошлись каждый в свой угол. Гонг ударил, и Шама бросился вперед, будто его держали на цепи и только что отпустили. Но он пошел отчаянно, смело, не щадя себя. Первые обмены выглядели достойно. Шама рубился честно, смело. Кулаки свистели, попадания тоже были. Но я видел другое. Шама не прислушался к моим словам. Вместо того, чтобы вязать соперника, забирать клинч и ломать его на ближней дистанции, Шама пытался перерубить феномена в стойке. А в стойке его шансы были равны одному — случайно попасть. Феномен двигался по-другому. Хладнокровно он видел каждый удар, читал их заранее, как открытую книгу. Его стопы смещались на полшага, и Шама раз за разом промахивался. Самое неприятное было то, что феномен специально давал Шаме вымахаться. Он не спешил контратаковать, не включал мощь, а позволял ему бить, заставляя выглядеть сильным и поверить в себя. Я понимал, что потом, когда Шама выдохнется, феномен включится и выставит его идиотом. Я сжал кулаки у края ринга, наблюдая за тем, как Шама наращивает темп. «Не ведись, Шама, не ведись!» — заорал я. Но он уже влетел в очередную атаку, не замечая, что ситуация начинает ускользать у него из-под контроля. «Работай, вяжи его, не лезь так!» Увы, Шамиль меня не слышал. Я видел в его глазах ярость, ту самую, что буквально зажигала изнутри. Ему было важно не только ударить феномена. Он хотел доказать самому себе, что не боится и способен биться на равных с соперником такого калибра. Я слишком хорошо знал это чувство. Бывало, сам летел в такие атаки с открытым забралом и платил за это дорого. Против простых соперников это срабатывало, но против таких, как феномен, никогда. Секунд за 20 до конца боя произошло то, что я боялся. Феномен резко изменился. Исчезла ленивость, исчезла игра. Он включил холодную мощь. Начал набрасывать удары. Разовые, но такие тяжелые, что каждый мог запросто снести голову с плеч. Шама пытался защищаться, но защита трещала по швам. И самое мерзкое, феномен делал это с демонстративной легкостью. Несколько раз он намеренно опустил руки и открыл корпус, будто показывая. «Ты мне не представляешь никакой угрозы. Я могу позволить себе играть с тобой». Я понимал, что он делает шоу. Но для меня это была самая настоящая пытка. Я видел, как Шама угодил в ловушку более опытного соперника. Гонг завершил первый раунд, и Шама вернулся в угол весь на взводе. Лицо красное, дыхание рваное, кулаки сжаты до побелевших костяшек. Он даже не сел, продолжил ходить взад-вперед, как зверь в клетке. «Сядь!» — велел я, схватил его за плечи и усадил на табурет. «Дыши, не зажимайся, у тебя еще два раунда впереди, а ты уже легкие выплевываешь». Шама попытался вырваться, но я плеснул ему в лицо водой, и он замер на секунду, моргая и приходя в себя. «Ты что творишь?» — рявкнул я. «Он же тебя разобьет!» Шама выдохнул, посмотрел на меня снизу вверх. «Ничего, тогда я упаду как настоящий мужчина, но буду стоять до конца». Я наклонился ближе, почти нос к носу, чувствуя, как из него так и прет адреналин. «Шамельник-то не сомневается в твоем мужском. Никто. Но если ты так и пойдешь, ты сам подаришь ему второй раунд, как он и обещал. Ты сюда ехал, чтобы падать во втором, чтобы исполнить его прогноз. А ты сейчас именно это и делаешь». Он сжал губы, молчал, но глаза горели упрямством. «Возьми себя в руки. Начинай делать то, что мы обговаривали. Мне не нужен герой, который рухнет красиво. Мне нужен боец, который сломает феномена. Ты понял меня?» — процедил я. Шама упрямился, но слушал. 10 секунд до конца перерыва», — подсказал рефери. Я кивнул, не оборачиваясь. «Смотри», — продолжил я. «Заходи в клинч с ударом. Бросаешь джеб, а потом бросайся вперед, как будто делаешь проход в ноги. Сразу вяжи его. Ломай его там, понял?» «Понял». «Тогда возьми себя в руки и надери ему зад!» «Время!» — послышался голос рефери. Я вылез за пределы ринга. Шамиль встал с табурета и размял шею, готовясь ко второму раунду. Гонг оповестил о продолжении боя. «Файт!» — рявкнул рефери. Шама бросился навстречу феномену. Тот ждал очередной яростной атаки, а вместо этого получил хитрый ход. Шама обозначил удар, шагнул ближе и мгновенно сомкнул руки, забрав клинч. «Ломай, брат!» — крикнул я, ударяя ладонью по канвасу ринга. И Шама начал работать. Как бультерьер вцепился, оттеснил феномена к канатам, прижал грудью в угол, не давая тому сделать и шагу назад. Полетели короткие удары в корпус, в голову. Удары были нечистые, невыверенные, но зато они были вязкие и неприятные для соперника, выматывающие. Феномен попробовал освободиться, качнул корпусом, но Шама не отпускал. Я видел, как у феномена на лице впервые мелькнуло раздражение. Он попытался апеллировать к рефери, развел руки, показывая, что он не хочет клинч, и его соперник его держит. Но зря. Шама тотчас отработал плотную комбинацию корпус-голова. Я понимал, что у феномена есть функционалка, но не бесконечная. Ему не нравилось, когда бой идет не по его правилам. Тактика начинала срабатывать. И у меня впервые за весь бой мелькнула надежда. Я осознавал, что как только феномен начнет выдыхаться, как только поймет, что не может навязать свою игру, тогда бой пойдет в другое русло. Шама вцепился в феномена и короткими ударами атаковал его корпус, выматывал. Я увидел щель в защите феномена. Секунда. Феномен потерял равновесие. «Сейчас!» — крикнул я, едва не запрыгивая в ринг. «Бей, Шама! Мочи!» Шама атаковал, но удар получился смазанный, он не дожал. У Шамиля тоже начала проседать функционалка. Слишком много сил он отдал в первом раунде. Вместо решающего рывка он упустил момент. Момент ушел, как вода сквозь пальцы. Феномен перехватил инициативу. В клинче он ударил резко, локтем, коротко и точно. Это был запрещенный удар, но этот сукин сын слишком хорошо знал свое дело и подобрал момент, когда рефери ничего не видел. Хруст был слышен даже с моего угла. Шама отшатнулся, инстинктивно коснувшись лица. Нос у него уже не был носом, он превратился в месиво. Кровь, кость, хрящи. «Нарушение!» — выпалил я. Рефери тут же шагнул вперед, развел бойцов руками и показал паузу, подозвал врача. Шама стоял, тяжело дыша, кровь струйка бежала по губам. Он упрямо стирал ее рукой, но взгляд у него оставался твердым. Я просунулся через канаты, опираясь на канвас. «Шама, слушай, у тебя сломан нос. Главное, не вздумай высмаркиваться, понял?» Он сплюнул кровь, глянул на меня снизу вверх. «Не выбрасывай полотенце, я разберусь». Врач наконец подошел и начал ощупывать ему лицо. По идее, он обязан был останавливать бой. Но, видимо, или шоу требовало зрелища, или сам Шама так уверенно стоял, что медик замялся. «Готов продолжать?» — спросил врач. Шама кивнул безо всяких колебаний. Мне показалось, что если бы ему сейчас оторвало ногу, то его решение бы не изменилось. «Продолжаем», — бросил врач. Рефери кивнул, дождался, когда врач покинет ринг, проконтролировал, что оба бойца стоят по углам. Показал время хронометристу и указал в центр ринга. «Файт!» Феномен изменился. Теперь его движения стали расчетливыми и точными. Он решил показать, кто хозяин ринга. Шама пытался держать стойку, но сил уходило все больше. Его дыхание было рваным из-за травмы носа, руки тяжелели и то и дело опускались. Он отступал шаг за шагом и в конце концов оказался в углу. Феномен бил методично, не спеша, не суетясь, как будто проверял прочность Шама, ища слабое место. Удары шли в корпус, в голову, снова в корпус. Шама держался, но отвечать уже не мог. Я сжал полотенце в руке. Внутри все кричало. «Бросай!» Да, будет плохо, если феномен второй раз подряд выиграет отказом угла. Но иногда задача секунданта — спасти бойца от самого себя, от его чрезмерной храбрости. «Держись, брат!» — крикнул я, но сам уже готовился метнуть полотенце. И тут феномен пробил по корпусу так, что звук удара был похож на глухой хлопок. Шама согнулся и присел на дно колена. Рефери начал отсчет. «Раз, два, три!» Я поднял руку, готовый метнуть полотенце. Шама был в тяжелом состоянии. Нос в крови и месиве. Дыхание сбилось. Руки опущены. Видно было, что он не сдался и хотел продолжать, но именно это и пугало. Такая храбрость могла сломать его окончательно. Я знал, что нос потом могут и не собрать, но куда важнее было то, что мой товарищ мог сломаться психологически. Внутри я принял решение. Если он попытается подняться, а рефери позволит ему продолжить, я сам кину полотенце. Пусть лучше кричат о сдаче угла, чем я увижу, как парень калечит себя ради зрелища. Рефери считал. 5, 6, 7. Шама зашевелился, поставил ладонь на настил, потом вторую. Я видел, как он дрожал всем телом, но все равно уперся ногой и начал подниматься. Качнувшись, ударил кулаком по настилу ринга. «Виу! Это Махачкала!» — выкрикнул он и на счет 8 встал на ноги. Но тут же рефери вскинул руки и замахал, останавливая схватку. «Все, стоп, бой!» Он принял решение остановить поединок, спасая Шаму от того, что неминуемо привело бы к жесткому нокауту. Я выдохнул, сжал полотенце в руке и понял, что секунду назад был готов сделать то же самое. Иногда настоящая победа — это суметь встать, и Шама ее одержал. Но Шама взорвался. «Нет! Дай продолжать!» — закричал он, пытаясь вырваться из рук судьи. Его лицо было в крови, нос превратился в кашу, но глаза горели упрямством. Он бил себя в грудь, показывал, что готов снова идти в драку. Я прекрасно понимал его. Он не хотел сдаваться. Не хотел, чтобы кто-то подумал, будто он слабак. Но я понимал и другое. Это могло его погубить. Для зрителей это было шоу. Для нас — жизнь и здоровье. Феномен уже повел себя, как всегда, по-своему. Он не подошел к Шаме, не протянул руку, не сказал ни слова уважения. Не-а. Он встал в центре ринга, поднял руки, как будто только что выиграл чемпионат мира. Потом показал в камеру какой-то жест, два пальца, напоминающие его прогноз. Я смотрел на него и сжимал кулаки. Уважения к сопернику у него не было ни капли. Для него это был не человек, а кусок мяса. Я выскочил на ринг. Шама стоял, качаясь, кровь струилась по подбородку. Руки были все еще сжаты в кулаки, будто он ждал атаки. Я подхватил его, чтобы он не рухнул, и усадил на табурет. «Я пытался», — прохрипел он, глядя на меня сквозь кровавую маску. «Все в порядке, брат, ты сделал все, что мог, и больше того», — заверил я. К Шамилю тут же подбежал врач. «По-хорошему, надо ехать в больницу», — он медленно покачал головой. «Нос придется поправлять». Перед тем, как его увели, Шама снова посмотрел на меня. «Спасибо», — сказал он. «Я рассчитываю, что ты надерешь зад этому уроду». Я сжал его ладонь. «Обязательно, брат». Глава 8. Наконец настала моя очередь. Следующий бой был мой выход против пахана. Я разминался, делая махи, вращал шею, а потом перешел на лапы, чтобы как следует разогреться. Лапы попросил подержать Сашу Козлова. Тот отказывать не стал, хотя и делал это максимально неуклюже. «Не бей сильно, а то я пальцы сломаю», — пошутил он, пытаясь разрядить обстановку. Я усмехнулся и нанес пару ударов. «Смотри», — сказал я, поправляя его руки. «Лапу нельзя направлять навстречу удару. Так ты сбиваешь мне чувство дистанции и силы. Удар кажется мощнее, чем есть на самом деле». Он кивнул, сосредоточился. «При ударах в голову держи лапы ближе друг к другу, понял?» «Понял», — он попробовал переставить руки так, как я показал. Я пробил еще пару ударов, теперь все легло правильно. «Вот так», — кивнул я. «Молодец». Я нанес несколько комбинаций, стараясь как следует разогреться. Как я и говорил, хорошая разминка перед боем — это практически гарантия выступления без травм. И ей ни в коем случае нельзя пренебрегать. Естественно, на момент начала реалити я был далек от идеальных кондиций, потому что попросту не успел пройти лагерь, ни полноценный, ни хоть какой-нибудь. Время между боем с магокарателем и отъездом на реалити заняло восстановление. Конечно, это был не профессиональный подход. Я не готовился к соперникам. Лишь успел просмотреть несколько записей, которые были в интернете. Но с другой стороны, по любителям я привык к тому, что подготовки к конкретному сопернику попросту нет. Тема хороша, любительская школа, когда ты сталкиваешься с соперником непосредственно на ринге и ищешь способы показать, что ты лучше. Подбираешь к сопернику ключик. Иными словами, особой проблемы в своей растренированности и незнании соперника я не видел. Не привыкать. Разминку у меня было около получаса, и время пролетело незаметно. Минут за 5 до выхода меня, как обычно, известил ассистент, попросив приготовиться к выходу. «Файтер, готовимся, выход через 4 минуты». Я кивнул, показав, что услышал, и нанес последнюю комбинацию по лапам. А потом гулко выдохнул и хлопнул Саню Козлову по плечу. «Все, сворачиваемся. Спасибо за помощь». Саня снял лапы, вытер вспотевшие кисти о полотенце. «Ну что, Сань, ни пуха, ни пера?» «К черту! Я перекрестился и направился к линии, с которой начинался выход бойцов на ринг». Младший Козлов, бывший моим секундантом, направился следом. «Съемка!» — гаркнул режиссер. По помещению тотчас разнесся голос Паши Решалова. «Итак, нас ожидает третий бой сегодняшних четвертьфиналов. Этот поединок обещает быть особенно интересным. В ринге столкнутся два характера, а заодно, может быть, выяснят и свои семейные сложные запутанные отношения». Я улыбнулся, припомнив, что говорил пахану про отца. «На ринг первым приглашается тот, кто называет себя паханом на этом реалити. И пока никто не смог доказать обратное. Так может, он прав?» — задался вопросом Лёша Решалов. «Встречайте, настоящий пахан нашего шоу. Он намерен показать, что хозяин он не только на словах, но и в ринге. И уж точно готов выдать отцовского ремня своему сопернику». Пахан вышел эффектно, пританцовывая, поднимая руки и всячески показывая: «Я здесь главный». Самое забавное, что этот товарищ действительно держал в руке ремень, намекая на порку в ринге. Я смотрел на него и понимал, что пахан действительно верил, что сейчас выйдет и подтвердит каждое свое слово. За ним вышел его секундант. И это был феномен. Он шел спокойно, не переключая на себя внимания. Тем не менее, это был первый раз, когда феномен вышел в угол своего сокомандника секундантом. Вообще, вот такие показательные шоу перед началом поединка крайне любила публика, и некоторым бойцам они чесали самолюбие. Однако в подобном крылся подвох. Как пример, недели две назад я рылся в интернете, занятый тем, что потихоньку расширял свои познания по части современных единоборств. Так вот, мне довелось натолкнуться на интервью одного темнокожего бойца, который оправдывал свое поражение тем, что на выход надел слишком тяжелый костюм. Но и по пути в ринг устал. Не знаю, насколько то признание соответствовало действительности, но я был искренне убежден в том, что такие яркие выходы отнимают силы перед боем. «А теперь встречайте его соперника», — послышался голос Лёши Решалова. «Того, кто собирается разрушить иллюзии своего визави и показать всем, он не пахан, а всего лишь сынок. Любимец публики, Саша Файтер!» «Пошли», — сказал я Сане и вышел к проходу. Я шел, не пытаясь устроить шоу. Шоу я намеревался показать в ринге. Мы вышли на ринг, и я, не теряя времени и не давая мышцам остыть, принялся прыгать на месте, разгоняя кровь. Пахан же был занят тем, что забирал себе экранное время, Он размахивал ремнем на камеру. Рефери, все тот же эпатажный мужик, который судил здесь все бои, подозвал нас к себе. Через несколько секунд мы сблизились в центре ринга. Началась битва взглядов. Я смотрел на пахана спокойно, не показывая лишних эмоций. Он же аж трясся от возбуждения и взялся за старое. Принялся тыкать в меня пальцем и угрожать. Потом начал наклоняться вниз, резко уходить вправо-влево, изображая, что ловит ритм. Соперник корчил ухмылки, поднимал брови, явно надеясь, что я дернусь, сорвусь и покажу хоть малейшую реакцию. Но я стоял как скала. Ни один мускул не дрогнул. Я слишком давно знал эту игру. В 90-х такие клоуны пытались сделать то же самое на рингах, в подвалах и спортзалах. Всегда одни и те же трюки, и всегда одна и та же ошибка. Все это дерьмо при прочих равных работает против тебя самого. «Если у вас нет личных претензий, пожмите руки», — сказал рефери, глядя то на него, то на меня. Я протянул руку. Пахан секунду медлил, будто выбирал, сжать или не сжать, но все же протянул свою, пожал. В отличие от Васи Шторма, он решил показать, что уважает правила. Я кивнул, отступил назад. «По углам!» — скомандовали рефери. Мы разошлись, оставшись в одиночестве в противоположных углах ринга. Я не обращал внимания на рефери, который перекинулся парой слов с боковыми судьями. Смотрел на пахана. Тот стоял ближе к канатам и слушал последние подсказки от феномена. «Файт!» — дал команду рефери, как только прозвучал гонг. Мы сошлись в центре. Пахан сразу полез вперед, как я и ожидал. Его стиль я уже видел в прошлом бою. Он работал грязно на грани дисквалификации и строил на этом свою уверенность. Первый же обмен все показал. Я нанес джеб, он нырнул, вошел в клинч и врезал мне плечом в грудь. Потом попробовал поднуть головой. Я успел увернуться, но почувствовал, как по коже скользнул его лоб. Тактика стала ясна сразу же. Пахан видел, что у меня над глазом сечка, и хотел ее раскрыть. «Стоп!» — рявкнул рефери, встав между нами. Но прежде чем мы разошлись, пахан ударил снова, рассчитывая на то, что застанет меня врасплох. «После команды стоп! Не работаем!» — делал замечание рефери. Пахан кивнул, хотя я был уверен, что эти слова влетели в одно ухо, а с другого вылетели. Боксировать пахан не собирался. Собирался навязать мне грязную драку. Уверенность окрепла, когда уже буквально в следующей атаке пахан на ближней дистанции попытался пробить локтем в стиле Майка Тайсона. Следом кулак случайно соскользнул ниже пояса. Голову он постоянно опускал и бодался. К середине раунда я окончательно понял, что он пытается меня сломать. На манер Орландо Солидо, который преподал Василию Ломаченко урок профессионального бокса и забрал у легенды победу при помощи вот таких же грязных приемчиков, как делал сейчас пахан. Тогда весь любительский бэкграунд Василия разбивался о реальность грязного циничного бокса. Рефери снова вскочил к нам, когда пахан пробил чуть ниже ремня. «Эй!» — выкрикнул он, разводя руки. «Осторожнее!» Я скривился, но удержался, не показал боли. «Восстанавливайся, у тебя есть 5 минут», — сказал рефери, глядя на меня. Я махнул рукой. Попал пахан плотно, но, слава богу, не туда, куда целился. «Продолжим», — ответил я. Пахан ухмыльнулся. В его глазах мелькнула уверенность, что его план работает. Он хотел разорвать ритм боя, не дать мне работать. Делал все то же самое, что я советовал делать Шаме в его бою против феномена. Только я не просил от Шама грязь. Ну ничего. В отличие от того же Ломаченко, я уже знал такие приемы. В 90-х ими кишела каждая подворотня, и если пахан думал, что это меня сломает, то впереди его ожидало жестокое разочарование. Мы снова сошлись в центре. Я уже ждал очередного его трюка. Пахан сделал вид, будто бьет джеб. Я начал смещаться, и в этот момент он резко ткнул открытой ладонью, а пальцы скользнули прямо в глаз. Мир вспыхнул белым. «Черт!» — вырвалось у меня сквозь зубы. Глаз горел так, будто туда плеснули раскаленное масло. Я заморгал, но стало только хуже. Картинка двоилась, размывалась. Я глянул на рефери и увидел ни одного, а двух. «Стоп!» — крикнул тот, вклиниваясь между нами. Я отступил, все еще моргая, пытаясь вернуть фокус. Рефери, загнав соперника в нейтральный угол, поднял передо мной руку, показывая пальцы. «Сколько?» — спросил он. Я щурился, пытаясь сконцентрироваться, но пальцы все равно двоились. «Два? Три? Четыре? Три?» Я сказал уверенно, хотя не видел ни хрена. Рефери кивнул, хотя я не был уверен, попал ли. «Готов продолжать?» — спросил он. «Готов», — ответил я твердо. Рефери поднял руку и сделал знак. На ринг тут же вышел врач, тот самый молодой парнишка, который выдавал допуски. Врач заглянул мне прямо в лицо. «Видите?» — спросил он, взявшись за мой подбородок и поворачивая голову влево-вправо. Я моргнул, мир был все еще размытым, но картинка постепенно собиралась. «Да», — ответил я. «Хорошо», — сказал он, поднял передо мной руку. «Сколько пальцев?» Я щурился, моргал, но пальцы все еще двоились, как будто их было не пять, а шесть или семь. Голова гудела, глаз горел, но я понимал, что если даже врач снимет меня и бой закончится дисквалификацией, это будет совсем не то, что я хочу. «Три». Врач смотрел внимательно, задержал взгляд чуть дольше, чем хотелось бы, потом кивнул. «Ладно». Я выдохнул, чувствуя, как с груди упал камень. Рефери подошел в наш угол, посмотрел сначала на меня, потом на врача. «Продолжать можно?» «Да, пусть боксируют», — заверил врач. Я внутри облегченно усмехнулся. Значит, число я назвал правильно, а ведь гадал. Видел все еще двоившиеся пальцы. Рефери развернулся к пахану. «Слушай сюда», — жестко сказал он. «Это последнее предупреждение. За запрещенный удар снимаю бал. А еще раз. И дисквалификация». Пахан отвечал ровно то, что и следовало. «Да я ж случайно. Я не специально». Рефери не слушал. Взял пахана за запястье и, повернувшись к боковым судьям, показал, что снимает бал. Зрение постепенно возвращалось. Белая пелена ушла, двоение стало слабее. Я снова мог видеть силуэт целиком, а не две расплывшиеся тени. Звук гонга, ознаменовавший конец первого раунда, был как нельзя кстати. У меня была ровно минута, чтобы восстановиться. В таком состоянии, как сейчас, я буду пропускать все, что летит. Я выдохнул и пошел в угол. Пахан кипел, спорил с рефери, махал руками, а я сел на табурет, чувствуя, как все еще режет глаза. Саша Козлов суетился рядом, протянул бутылку с водой. «Блин, надо было его назвать не паханом, а мучителем. Какой-то вязкий, как резина», — пробормотал он. Я сделал глоток, вода показалась ледяной. Не стал отвечать. «Пусть Саша думает, что я весь в себе сосредоточен. В голове я уже решал, как играть дальше». Отвечать пахану его же грязью не хочу. Но хитрых приемов я знал немало. «Хочешь драться грязно?» Я посмотрел на его угол, где пахан не собирался садиться. «Хорошо, я тебя переиграю твоими же трюками, но по-своему». Я выдохнул, отдал бутылку Сане и снова сжал кулаки. «Парни, время!» — предупредил рефери. Через несколько секунд раздался гонг, запуская таймер второго раунда. Пахан снова полез вперед. Ничего нового, та же грязь. Локти в ближнем бою, удары на полсекунды позже команды стоп. Бадание. Но единственное, что появилось в его арсенале, — левосторонняя стойка. Видимо, феномен подсказал, что нужно поменять стойку и бить силовые с той стороны, где я видел хуже. Рефери снова делал ему замечание, но он только кивал, а сам продолжал работать так, как он посчитает нужным. Когда он снова пошел в атаку и ткнул меня кулаком сбоку, я сделал вид, что удар прошел чисто. Упал на одно колено, склонил голову вниз, будто действительно зацепило. «Раз!» — начал отчет рефери. Пахан начал заигрывать с камерой, уверенный, что действительно хорошо попал. Я же спокойно стоял на одном колене, дышал ровно. Это был трюк. Хитрый прием, которому я научился еще в 90-х. Пусть соперник поверит, что у него преимущество. Пусть подумает, что бой уже в его кармане. 7, 8, рефери шагнул ближе. «Готов?» Я резко поднялся, встряхнул головой и вскинул руки, показывая, что в порядке. В голове у пахана, судя по его кривляниям, созревала уверенность, что я теперь его легкая добыча. Именно это мне и было нужно. В глазах пахана мелькнул тот самый голод, когда боец чувствует запах крови. Он бросился вперед, рубанул справа, потом попытался пробить снизу, но я этого и ждал. Я ушел от его размашистого удара, нырнул под правую и встретил его хлестким ударом в корпус. Попал по печени. Встав в левшу, он открыл мне печень, а, полетев с открытым забралом, принес мне ее буквально на блюдечке. Пахан зашипел, дернулся, потерял равновесие и сделал шаг назад. Я видел, что он хочет сесть на колено, видел, как скривилась его физиономия от боли. Попал я действительно плотно. Но перевести дух я ему не дал. Резко сблизился с джебом, вошел в клинч, удерживая его в вертикальном положении. «Ну что, сынок?» — прошептал я ему на ухо. «Готов к порке?» И, не дав ему опомниться, вложился в боковой. Снова по печени. Пахан рухнул на настил, будто подкошенный. Начал извиваться на настиле, держась рукой за пробитую печень. «Раз, два, три!» — начал отчет рефери. Я отошел в угол, спокойно дыша, чувствуя, как все тело вибрирует от адреналина. На четыре Пахан попытался прорваться через боль. На шесть поднялся на колено. Глаза его метались по рингу, налитые шоком и удивлением. Он не понимал, что произошло. Только что был уверен, что контролирует бой, и вдруг сам оказался на полу. На восемь он уже стоял, стискивая зубы от неотступающей боли, но поднял кулаки, показывая, что готов продолжать. Зря он. Печень-то всего одна. Я двинулся вперед, не давая ему отдышаться. Теперь уже не было нужды в хитростях. Он сам подставился, уходя в глухую оборону. Первый джеб в область солнечного сплетения, резкий, чтобы сбить дыхание. Потом удар по печени. Он скривился, но удержался, успел перекрыться. Я не дал ему паузы. Удар в голову левой, потом сразу правой в печень. Снова по верхнему этажу и опять вниз. Пахан начал путаться в защите. Руки то поднимались, закрывая лицо, но оголяя корпус, то наоборот. Я чередовал удары, менял уровни, и каждый попадал туда, где он не успевал закрыться. Пахан попятился, спиной упершись в угол. И вот там я его и запер. Я методично разбивал его защиту, работая сериями. Он уже не отвечал, только закрывался, но блок разваливался под моими кулаками. Наконец, дав ему хорошую порку, я поставил точку, воткнув хлесткий боковой ему в печень. «Вся!» — бросился рефери, размахивая руками. «Стоп!» Пахан осел в угол, руки бессильно упали на колени. Порка была закончена, жестко и по-отцовски. Впрочем, как того и хотел Пахан. Глава 9. Теперь уже к Пахану бросился врач. Боец всячески пытался не показывать, насколько ему больно. Удары в корпус куда как более болезненные, чем в голову. А я устроил его внутренним органам настоящую бомбардировку. Ближайшие пару недель он точно будет вспоминать меня, но не уверен, что добрым словом. Зато уверен, что выводы из своего хамского поведения он сделает. «Бойцы в центр!» — крикнул рефери, раздвигая руки. Такая спешка была связана, скорее всего, с надобностью сделать сопернику обследование. По крайней мере, я видел, как чуть раньше близнецы, Пахан и врач, совещались о чем-то в углу. Видимо, обсуждали, сможет ли боец присутствовать на объявлении результата и дать комментарий. Я вышел из угла, Пахан тоже двинулся навстречу, уже без той самоуверенной походки, что была вначале. Мы остановились у рефери, я слева, он справа. Рефери взял нас за запястье. «Итак, друзья, в этом драматичном поединке победу техническим нокаутом одерживает Саша Файтер!» Рефери поднял мою руку вверх. Я сам вскинул и вторую. Я посмотрел на Пахана. На его лице застыла гримаса из смеси боли и разочарования. Он дернул рукой, вырывая ее из схватки рефери. Пахан не рассчитывал проигрывать, но его ожидания не совпали с реальностью. И все же надо отдать ему должное. Того самого мужского, о котором он кричал все реалити, в нем действительно было хоть отбавляй. Я представлял, как ему сейчас больно и что он терпит. Но, несмотря на это, Пахан нашел в себе мужество принять поражение. А вот потом было неожиданно. Пахан посмотрел на меня тяжелым взглядом из-под лобья, подошел и протянул мне руку. «Спасибо за бой», — процедил он. Я кивнул и пожал руку. Сразу по объявлению результата на ринг выскочил Саша Козлов. Лицо его сияло, глаза горели так, будто победу одержал он сам. «Саня, ты это сделал! Красавчик!» — заорал он. Козлов-младший подхватил меня за талию и попытался поднять. «Ты гигант! Ты же его сломал!» — радостно начал выкрикивать он. «Ты чё, с ума сошёл?» — прохрипел я, пытаясь вырваться. «Надорвёшься, брат!» На лице Сани проступил пот, жилы на шее вздулись, но он все равно поднял меня выше. «Ради такого события можно!» — пробурчал он. Бой и правда был непростым. Я выложился полностью. И в какой-то момент врач мог снять меня, но обошлось. Забавно было еще и вот что. Феномен после проигрыша своего сокомандника как-то подчеркнуто отстранился. Не хотел иметь ничего общего с проигравшим. После объявления моей победы нас собрали в центре ринга для общего фото. К нам присоединились братья Решаловы. «Красавчик, Сань!» — бросил Паша, убрав микрофон. Все, наконец, покинули ринг, освобождая пространство для организаторов, которым следовало привести ринг в порядок перед заключительным боем сетки четвертьфиналов. Едва все протерли, убрав следы крови и пролитой между раундами воды, как Паша начал объявление последнего на сегодня боя. «На ринг приглашается последняя пара четвертьфиналистов!» Счет был 2-1 в нашу пользу, и все ждали, что будет дальше. Я же, к сожалению, не мог присутствовать в углу нашего парня. Хотелось бы секунданствовать, подсказать, подбодрить, но меня врач, покончив с паханом, уже ждал у ринга. Проверка была обязательна. Врач сидел за маленьким столиком прямо возле ринга. «Садитесь», — сказал он, кивнув на табурет. Я присел, и он сразу начал осмотр. Легкое движение пальцев по скуле, потом осторожный взгляд на сечку под бровью. «Вы везунчик», — заявил он, — «сечку вашу не раскрыли». Я усмехнулся краем губ. Учитывая, что пахан несколько раз целенаправленно работал, чтобы ее раскрыть, то да, мне действительно повезло. «Как дела с глазом?» — спросил он. «Дела средней степени паршивости», — ответил я честно. «Но думаю, что ничего серьезного, я почти все вижу». Врач внимательно осмотрел глаз. «В больницу можно не ехать, но лекарство купить обязательно. Нужно снять воспаление и дать глазу отдохнуть». «Благодарю, доктор», — сказал я и поднялся. Он задержал меня за руку на секунду. «Вы берегите себя. Вы тут все прямо как гладиаторы. Деньги деньгами, а здоровье можно оставить насовсем». И вот что на такое отвечать? Я не стал ничего говорить, потому что в этот момент уже начался последний бой четвертьфинала. «Все, идите, только помните, что я сказал про капли для глаз». «Спасибо, доктор», — ответил я и пожал врачу руку. На ринге шел первый раунд боя. Парни, не откладывая дело в долгий ящик, с первых секунд закатили настоящую рубку. Они обменивались ударами, не прячась за защитой и не экономя силы. Каждый раз, когда кулак врезался в цель, я слышал щелчок, звук удара кость о кость. Мой сокомандник пытался держать темп, отвечать, но Хасбулла давил и шел вперед, как танк. Он пропускал, но и сам вкладывался в удары, явно желая вырубить соперника в первом же раунде. И вот в очередном размене мой сокомандник поймал правый сбоку и рухнул на настил. Хасбулла вскинул руки, а рефери бросился между ними. Бой продлился в лучшем случае минуту, но за эту минуту парни выложились на полную. Отчет рефери не открывал, понимая, что боец пропустил тяжело и уже не встанет. Победа Хасбуллы была чистой, хоть и не такая бескровная, как это могло показаться. Наш сокомандник пару раз хорошенечко зацепил воина аула, и только гранитная челюсть помогла ему устоять на ногах. Как бы то ни было, счет противостояния команд сравнялся. Теперь со стороны команды «Феномена» осталось 2 человека, как и с моей стороны бойцов было всего 2. Ну а поскольку везде нужно искать плюсы, то я для себя решил так. Плюс, как минимум, в том, что теперь мы точно не встретимся друг с другом раньше финала. Я залез на ринг, поддержал своего бойца, который достаточно быстро пришел в себя. «Ты сделал все, что мог», — заверил я, похлопав парня по плечу. Боец ничего не ответил, склонил голову, тяжело переживая свое поражение. Вообще поражение никогда не доставляет удовольствия. На ринге братья Решаловы объявили о завершении совершенно безумного четвертьфинала. Так оно и было. Каждый бой на этой стадии наверняка подарит зрителям незабываемые эмоции, когда выйдет запись сегодняшней серии. Я и Саня Козлов отошли чуть подальше от ринга. «Как думаешь, кого тебе дадут на полуфинал?» — спросил Саня. По логике все складывалось просто. На «Феномена» должен был выйти боец из нашей команды, а мне предстояло встретиться с Хасбуллой, воином аула. Я озвучил свои мысли, Саня прекрасно понимая, почему он переживает. Младший Козлов болел за меня так, как никто другой, за исключением разве что Светы. «Феномен то, феномен это», — вздохнул Антон, подходя к нам. «Про него на каждом углу судачат. Честно, если, то я не знаю, как его остановить. Как говорится, против лома нет приема. Если нет другого лома», — сказал я и хлопнул по плечу своего менеджера. «Не боись, прорвемся». Антон покосился на меня и чуть усмехнулся. «Твои бы слова, да богу, в уши». Я знал, что даже ребята из моей команды не верят до конца в нашу победу, потому что феномен казался машиной. Но я слишком хорошо понимал, что любая машина ломается так же, как и человек. Вопрос только, где у нее слабое место. Ощущения после боя были не самые приятные. Тело гудело, будто по нему катком прошли. В мышцах ныла ломота, а голова отзывалась пульсом на каждое движение. Выйти из ринга без повреждений в этот раз не получилось. Врач был прав. И пренебрегать его советами насчет капель и кое-каких лекарств было бы непростительной халатностью. Я, если хотел выступить в полуфинале, должен был мобилизоваться в кратчайший срок. Но, как это часто бывает у мужчин, пока мужчина думает, женщина делает. Настя дождалась, когда доктор осмотрит нашего сокомандника и, о чем-то с ним переговорив, вернулась, держа в руках целый список с названием лекарств. «Так, Саш, я тут посоветовалась с врачом, и Дмитрий Аркадьевич выписал тебе целый комплекс препаратов». Она помахала листком. «Я знаю, что он тебе выписывал капли, но кроме капель надо еще целую кучу лекарств. Но это если ответственно к делу подходить». «Вот как». Я взял листок, скользнул взглядом по строкам. «Капельница, смотрю, есть. Ну, толково. Только кто будет ставить?» «Да и время». Я взглянул на часы на экране мобильника. Время было начало 10 вечера. Учитывая, что большинство аптек работает до 8-9 часов, все будет закрыто до утра. Может, конечно, есть и те, которые работают до 10, но пока в город выйдешь, они закроются. «Так я и поставлю», — с гордостью сообщила Настя. «У меня образование позволяет и опыт есть. А аптеки можно круглосуточные найти». «Ты ехать собралась?» — я вскинул бровь. «Уже еду». Она показала мне экран своего мобильника, на котором было открыто приложение такси и написано, что водитель подъедет через 5 минут. «Спасибо, неожиданно и приятно», — поблагодарил я девчонку. «Вообще-то это моя работа», — фыркнула она, но по румянцу на ее щеках было видно, что ей приятна моя похвала. Настя брала все под контроль, и я не спорил. Когда я уже вернулся в номер и завис в телефоне, приложив лед к скуле, телефон завибрировал. «Сань», — протянула она. «Ау». «Тут, короче, засада», — выпалила девчонка в сердцах. «Что случилось?» Настя объяснила, что те аптеки, которые числились в интернете круглосуточными, на деле работают максимум до 9 вечера. «На сайте написано 24/7, а у них график до 21», — возмущалась Настя. «Ну, классика», — хмыкнул я. «В следующую поеду. Тут еще пара есть», — добавила Настя. «Без лекарств не останешься, Саш». Я закрыл глаза, опустившись затылком на подушку. Голос ее звучал спокойно, но я знал, сколько нервов ей стоило носиться по ночному городу, проверяя одну аптеку за другой. «Все, на связи, скоро буду». Настя положила трубку. Я отложил мобильник на тумбочку. На скуле холодел пакет со льдом, обернутый в полотенце. Я чувствовал, как пульс в голове перекатывается с каждым ударом сердца. После боя шум в ушах утих, но вместо него пришла вязкая тишина. Телевизор бормотал без звука, а мелькали картинки новостей. Тишину нарушил мягкий стук в дверь. Я отнял лед от лица, встал и пошел открывать. На пороге стоял Саша Козлов. В его глазах застыла странная смесь беспокойства и уважения. «Можно?» — спросил он. «Заходи», — ответил я и вернулся на диван, присев с краю. Он вошел и сел на стул. Молчал несколько секунд, словно собирался с мыслями. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался он. «Настя поехала за лекарствами». «Если ты про то, собираюсь ли я дальше драться?» «Собираюсь», — заверил я. Он нахмурился, изучая мое лицо. Я же увидел, как с его лица исчезло напряжение. «Спасибо», — сказал он негромко. «Это тебе спасибо», — поправил я. «Матери привет передавай». «Хорошо», — он замялся, будто прикидывая, стоит ли ему говорить дальше или промолчать. Но все-таки продолжил, чуть подумав. «Мать говорит, что ты очень похож на своего дядю». Я не сдержал улыбку, но ничего не ответил. «Знала бы мать, что я не похож, а я и есть он». После этого мы оба замолчали. Саша сидел, глядя в пол, а я думал о том, насколько все странно. Вот он, парень, ради которого Светка когда-то рисковала всем, спасала его от того, кто называл себя отцом. Вот он, Саша Козлов, ее сын. И он не знает ни черта. Не знает, что его сестра жива, что она рядом, совсем рядом, и ее зовут теперь иначе. Марина, не Линда. Что мать всю жизнь прятала его от Виктора, а теперь он охотится за своим непутевым папашей, думая, что отец — это я. Я смотрел на него и думал, каково ему будет узнать правду? И каково Марине, жившей под чужим именем, в тени отца, думать, что матери давно нет. Эти мысли жгли. Саша встал, кивнул на прощание и ушел. Дверь мягко щелкнула за ним. Я остался один, хотел снова приложить лед к лицу, но передумал. Сейчас хотелось охладиться, смыть с себя всю тяжесть почти прошедшего дня. Я, недолго думая, пошел в ванную. Встал под струю ледяной воды и закатил глаза. Вода лупила из душевой лейки, смывая усталость и остатки напряжения после разговора с Сашей. Казалось, можно, наконец, расслабиться хоть на минуту. Но нет, послушался стук в дверь, глухой, настойчивый. «Секундочку!» — крикнул я сквозь шум воды. Закрыл кран, стряхнул капли, наспех вытерся полотенцем. Обмотал его вокруг талии, пригладил ладонью мокрые волосы и шагнул в комнату, оставляя за собой мокрые следы на полу. И застыл. У стола, словно у себя дома, стояла Алина. Она держала в руках сложенное полотенце и бутылочку с массажным маслом. Ее волосы были распущены, а глаза блестели в тусклом свете лампы. «Ты что тут делаешь?» — спросил я. Алина, как ни в чем не бывало, шагнула внутрь, будто у нее было полное право находиться здесь. Положила на кровать полотенце и масло. «Я пришла тебе сделать массаж», — сообщила она. «Тебе это нужно сейчас, чтобы снять напряжение». Я нахмурился, но не стал сразу гнать ее. Мышцы после боя правда ныли, плечи горели, спина тянула так, будто я тащил мешки с песком весь день. «Массаж не помешает», — ответил я, — «но только массаж, и все». Алина улыбнулась уголком губ. «Конечно, ты за кого меня принимаешь?» «Хорошо», — кивнул я. «Подожди минуту, я переоденусь». Я прошел к шкафу, нашел спортивные шорты и переоделся быстро, почти по-армейски. Массаж сейчас действительно не помешает. Расслабить мышцы, согнать молочную кислоту, иначе утром тело будет деревянным. Я вернулся в комнату. Алина уже расстелила полотенце на кровати, положила рядом масло и ждала, спокойно глядя на меня. Я лег на кровать, уткнувшись лицом в подушку, вытянув руки вдоль тела. Алина устроилась сверху. «Не тяжело?» — спросила она. «Даже не чувствую». Она открыла флакон, я услышал тихий плеск масла. Почувствовал приятный запах чего-то пряного, возможно, эвкалипта или розмарина. «Масло сразу на спину лить нельзя», — сказала она. «Оно должно сначала нагреться, поэтому я лью его на руки». Я услышал, как скользнули ее ладони друг от друга, растирая масло, а потом почувствовал прикосновение. Сначала осторожное, разогревающее, потом сильнее. Она словно вдавливала в меня тепло. Каждое ее движение было выверено — от шеи к плечам, от лопаток вниз, вдоль позвоночника. Она работала методично, зная, куда давить, где задержаться. «Ты что ли училась массажу?» — спросил я. «Угу». Я, наконец, позволил себе расслабиться. Мышцы, каменные после боя, начали поддаваться. В голове стало тихо, дыхание замедлилось. Алина молчала, ее руки уверенно разминали мои плечи, но прикосновения начали меняться. Давление стало мягче, движение медленнее, и я почувствовал, что массаж превращается во что-то другое. Она чуть дольше задержала ладони на шее и наклонилась ближе. Я уловил запах ее духов, смешанный с маслом, и понял, она тянет меня туда, куда я не собирался идти. «Знаешь», — ее голос прозвучал почти шепотом рядом с ухом, — «ты слишком напряжен. Я могу помочь тебе по-настоящему расслабиться». Я открыл глаза, выдохнул и повернул голову. В ее взгляде была решимость, она хотела большего. «Нет, Алина, я уже говорил, что между нами ничего быть не может». Она замерла, ее руки остановились у меня на плечах. «Ты серьезно?» — спросила она с какой-то обидой. Я сел, сбросив ее руки, и посмотрел ей в глаза. «Если ты сюда за этим пришла, иди». Несколько секунд мы молчали. Она пыталась удержать взгляд, искала трещину в моей решимости, но я не отводил глаз. «Я благодарен тебе за все, особенно за то, что подсказала мне тогда с дротиком. Это правда было важно. Но большего между нами не будет». Она усмехнулась, будто пыталась спрятать неловкость за маской. «Ну, как знаешь», — сказала она, поднимаясь. Алина фыркнула, глаза ее блеснули, и уголки губ дрогнули в усмешке. «Я же вижу, что ты меня хочешь, Саша», — сказала она, словно бросая вызов. «Хотеть не значит жениться, Алина». «Я и не прошу жениться». Она встала и направилась к двери. Открыла ее, шагнула и чуть не споткнулась, а что-то на пороге. Я увидел, как она наклонилась, заметив пакеты с аптечными коробочками. «О, так о тебе, видимо, есть кому заботиться», — фыркнула она и, не оглядываясь, вышла, хлопнув дверью. Комната снова погрузилась в тишину, только слабый запах ее духов еще витал в воздухе. Я поднялся, подошел к двери и посмотрел на коврик, где стояли лекарства в белых пакетах. «Настя». Я вздохнул. «Конечно, это она. Бегала по ночному городу, искала круглосуточные аптеки, пока я тут лежал и спорил с призраками прошлого». Глава 10. Сегодня команды ждали новые испытания. Я проснулся, умылся и сидел на краю кровати, когда дверь приоткрылась, и в проеме появился Антон. «Саня, пора, пошли!» — с порога известил он. «А как же доброе утро?» — я подавил зевок. «Утро добрым не бывает», — хмыкнул Антон и деланно закатил глаза. «У нас съемку на полчаса раньше перенесли». Через пару минут мы уже пришли в новый съемочный павильон, похожий на обычный тренировочный зал. Шведские стенки, груши. Я бы подумал, что Антон заблудился и привел меня не туда. Но нет, вокруг шла возня, операторы готовили камеры, туда-сюда бегал режиссер. Хм, интересно, конечно. Но явно это не тренировка. Скучные упражнения для эфира не годятся, значит, будет что-то другое. Кстати, второго полуфиналиста от моей команды, Толика, не было. Хотя Феномен и Воин Аула уже пришли. К нам подошел ассистент, держа в руках петличку. «Встаньте ровно», — сказал он и быстро закрепил микрофон у меня на груди. «А Толя где?» — я еще раз огляделся. «Чего-то не вижу его». Антон вздохнул и помялся, словно не знал, как лучше сказать. «Его увезли в больницу», — наконец сказал он. «Температура поднялась». «И что теперь?» — спросил я. «Допуск ему не дали». Антон развел руками. «Блин», — выругался я сквозь зубы. Я понимал, что это значит. Полуфинал трещал по швам. С одним недопущенным бойцом наша картинка рушилась. Заменить Толю было попросту неким. У Шамиля сломан нос, остальные ребята разъехались. Полкоманды ушло по медицинским показаниям. «И что теперь по правилам?» — уточнил я, хотя и так понимал, что правила тут часто переписываются на ходу. Антон коротко пожал плечами. «Сейчас узнаем, как будут выкручиваться организаторы, потому что иммунитет давать некому». «Если только не из другой команды кому дать», — предположил я. «Там тоже один хромой, другой косой». Антон только отмахнулся. Я замолчал. Конечно, нетривиальная задачка выпала организаторам. Как выкрутиться из ситуации, когда участников попросту некем заменить? Тут же еще важно не просто выкрутиться, а сделать так, чтобы у зрителя не возникло вопросов по части справедливости принятого решения. Я еще переваривал слова Антона, когда услышал знакомый смешок за спиной. Даже оборачиваться не пришлось. Я знал, чей это голос. «Ну что, Саня?» — протянул Феномен, оказавшись в паре метров за моей спиной. «Скоро вылетишь за остальными. Где же твоя команда?» Он нарочно растянул слова, кидая взгляды по сторонам и акцентируя на отсутствие Толика. Феномен вел себя так же, как всегда, дерзко, с ухмылкой, но я подметил другое. Он впервые на шоу заговорил со мной сам, попытался поддеть. Судя по всему, понимал, что наш бой неизбежен, и потому начинал свое давление заранее. Психологически. Хотел вывести меня из равновесия до того, как мы сойдемся в ринге. Я медленно развернулся к нему, встретил его взгляд. «Команда вот здесь», — я хлопнул кулаком по груди. Да, ситуация у нас была паршивая. Перевес снова оказался на стороне соперника. «Я один постою за всю команду», — сухо добавил я. Феномен усмехнулся шире, но в его глазах я уловил то, что он не хотел показывать. Тень раздражения. Значит, попал в точку. Хоть в команде соперника и было двое людей, команды по факту они не были. Феномен еще пытался держать ухмылку, когда в разговор вклинился его товарищ, тот самый Воин Аула. «Да тут и кулаками не пришлось никого ломать, они сами сломались». Я напрягся. Если бы речь шла только обо мне, я бы махнул рукой. Но он сказал это в отсутствии моих пацанов. Тех, кого врачи сняли с боев не потому, что они трусы, а потому что вышли и отдали все, что могли. «Закрой рот», — процедил я. Воин тут же набычился, выпучив глаза. «Слышишь, ты с кем так разговариваешь?» Он шагнул.